нам с тобой уголок заброшенный, опустевший старый дом, без вины покинутый, и колодец под окном с небом опрокинутый. Колодец, колодец, дай воды напиться, колодец, колодец, дай небо глоток. Быть может, еще возвратится счастливое время и в наш уголок. Счастливое время и в наш уголок. Зря пришли сюда, здесь обиды кончатся, и прощаться навсегда нам с тобой расхочется. Мы сюда еще придем, чтоб в ошибках каяться, ведь в колодце даже днем звезды отражаются. Ведь в колодце даже днем звезды отражаются. Колодец, колодец, дай воды напиться, колодец, колодец, дай небо глоток. Быть может, еще возвратится счастливое время и в наш уголок. Счастливое время и в наш уголок. Колодец, колодец, дай небо глоток. Быть может, еще возвратится счастливое время и в наш уголок. Счастливое время и в наш уголок.